Глава 56. Заняли круговую оборону. Место хуже не выдумаешь. Лощина, заросшая орешником, видимость ноль. Но перебираться на другое было еще опаснее. О том, чтобы зажечь костер, и не думали. Страшно не то, что подсветиться, а хотя бы подать голос. Даже перевязывать раненых пришлось в кромешной темноте, на ощупь. Стиснув луки и рукояти мечей, дружинники вглядывались и вслушивались в безлунную ночь, без колебания стреляя на любой шорох, на любое шевеление в подымающемся от прелой листвы тумане. Кончилось тем, что во втором часу ночи у кого-то сдали нервы, и этот идиот с воплем «Восы!» пустил стрелу в своего привставшего размять затекшие ноги соседа по цепи, а потом, хрустя кустами, ринулся вглубь оборонительного кольца. Дальше произошло самое страшное, что только может случиться в ночном бою. Цепь рассыпалась, и началась всеобщая паническая беготня во мраке со стрельбой вслепую. Каждый против всех. Впрочем, в данном случае ни о какой несчастной случайности и речи не было. Вышеупомянутый кто-то, спровоцировавший своим выстрелом по товарищу всеобщую неразбериху, был никем иным, как самим Ранкорном. Пользуясь темнотою, лесник завладел плащом одного из убитых, благо их никто не сторожил, смешался с занимающими оборону дружинниками и принялся ждать. Собственно говоря, всадить стрелу в спину лендлорда и, пользуясь неизбежной сумятицей, беспрепятственно раствориться потом во тьме, можно было уже тысячу раз. Только не заслужил тот столь легкой участи. У Ранкорна были иные планы. Итоги боя незадачливым преследователям стали ясны лишь когда совсем рассвело. Оказалось, отряд не досчитался еще двух бойцов. Но самое главное, о ужас, бесследно пропал сам лендлорд. Полагая, что тот во время ночной неразберихи отбился от своих и затаился в темноте, вообще-то это верное решение. В лесу только полный дурак бросается бежать, сломя голову. Нормальный человек сядет под куст и не пошевелится, пока об него не споткнутся. Дружинники ринулись прочесывать окрестности, аукая своего господина. Нашли они его в паре миль от места схватки, ориентируясь на грай уже слетевшегося воронья. Молодой сеньор был привязан к дереву, а из окровавленного рта его торчали отрезанные гениталии. Хером подавился. Злорадно шептались потом по деревням. К облаве на изверга с энтузиазмом подключилось все окрестное население. Но с тем же успехом можно было ловить и лесное эхо. Дальнейшая карьера королевского лесника, коему теперь не оставалось иной дороги, кроме как в разбойнике, была совершенно стандартной. Стандартным был и ее конец. Сколь веревочка не вейся, а совьешься ты в петлю. Раненый в схватке с людьми харлонского шерифа и изломанный на дыбе Ранкорн должен был украсить собою тамошнюю виселицу как раз в тот самый день, когда в город прибыл барон Грагер, вербующий пополнение для изрядно придевшего в боях итиленского полка. «О, этот мне подойдет», — обронил барон с тем же примерно выражением, с каким посетительница колбасной лавки тычет пальцем в приглянувшийся ей кусок ветчины. «И, пожалуйста, нарежьте». Шериф только зубами скрипнул. Дела за Асгилиатом шли так себе. Итиленский полк сражался заметно успешнее прочих. И, как уже водится в таких случаях, пополнение получал в самую последнюю очередь. Впрочем, с пополнениями вообще обстояло кисло. У тех в Минастерите, кто перед войной громче всех витийствовал о необходимости раз и навсегда освободить Средиземье от тьмы с востока, как-то вдруг сразу обнаружилась масса неотложных дел по эту сторону Андуина. Простонародье же с самого начала видало эту самую войну кольца в гробу в белых тапках. Так что выговоренный некогда Фарамиром пункт по комплектации полка хотя бы и прямо из-под виселицы приходилось теперь использовать на всю катушку. Собственно говоря, под виселицей продолжал ходить и сам Грагер. Но в разгар войны тронуть фронтового офицера для такого у судейских чернильниц Гондора просто были короткие руки. Превратить мешок костей, извлеченный бароном из харлонского застенка, в нечто напоминающее человека, стоило полковому лекарю итиленцев немалых трудов. Но знаменитый разбойник того стоил. Стрелять из лука, как прежде, Ранкорн больше не мог. Изувеченный плечевой сустав навсегда потерял подвижность. Однако следопытом он остался отменным, и его опыт засад и иных боевых действий в лесу был поистине бесценен. Войну он закончил в сержантском чине, затем посильно поучаствовал под началом своего лейтенанта в освобождении и возведении на Итиленский престол Фарамира и совсем было уже собрался приняться за возведение собственного дома где-нибудь подальше от людей, скажем, в долине Водряного ручья. Тут-то рейнджера и пригласил его высочество князь Итиленский. Не согласится ли тот сопровождать двоих его гостей на север, в Темнолесье? «Я больше не на службе, мой капитан, а благотворительность не по моей части». «Мне и нужен такой, чтобы не на службе, а благотворительность тут ни при чем. Они готовы хорошо заплатить. Назови свою цену, сержант». 40 серебряных марок», — брякнул Ранкорн, чтобы от него просто отвязались. Но жилистый, крючконосый орк, он, как видно, был у тех за старшего, лишь кивнул «идет» и принялся развязывать плетеный кошель с эльфийским узором. Ну а уж когда на столе возникла пригоршня разнообразного золота, Халадина давно занимала, откуда у Элаара взялись виндотинийские ньянмы и квадратные ченги с полуденных архипелагов. Отыгрывать задний ход рейнджеру стало неприлично. Халадин с Церлагом наслаждались теперь полной безответственностью. Всю подготовку похода к Долгулдуру взял на себя Ранкорн. Правда, купленные для них в поселке кожаные ичиги разведчик примерял с явной опаской. Обуви без твердой подошвы Аркуэн решительно не доверял. Но вот поняшка, которую здесь используют вместо заплечного тюка, ему определенно пришлась по душе. Жесткий каркас из двух черемуховых дуг, соединенных на взаимозажим под углом 90 градусов, гнут черемуху свежий, только что срезанный, а засыхая, она обретает твердость кости. Позволяет нести угловатый 100-фунтовый груз, не заботясь о том, как тот прилегает к спине. Аркуэн на эти дни, к некоторому удивлению доктора, предпочел перебраться из гостевых апартаментов Эмин Арнена, отведенных им принцем, в казарму Фарамировой личной охраны. «Я, сударь, человек простой и во всей этой роскоши чувствую себя как муха в сметане. Плохо и сметане, и мухи». На завтра он появился с изрядно заплывшим глазом, но вполне довольный собой. Оказалось, итиленцы, наслышанные о подвигах сержанта в ночь освобождения принца, раскрутили того на спарринг с двумя лучшими рукопашниками своего полка. Одну схватку Церлек выиграл, вторую проиграл, а может, хватило ума проиграть, к полному взаимоудовлетворению сторон. Теперь даже открывшаяся во время вечерних посиделок нелюбовь Аракуэна к пиву встречала у рейнджеров понимание. Авторитетный мужик в своем праве. А как там у вас? Кумыс? Ну, извиняй, не завезли. А как-то раз Халадин заглянул в казарму к своему спутнику и отметил, как при его появлении разом увял оживленный разговор на всеобщем, и воцарилось неловкое молчание. Для крестьянских парней, избавленных, наконец, от необходимости стрелять друг в дружку, высокоученый доктор был сейчас лишь досадной помехой, начальством. Путь на север избрали водный. Неизвестно, кто сейчас хозяйничает в бурых землях на Андуинском левобережье. До водопада Фрероса это примерно 2/3 пути. Поднимались под парусом. Благо, в это время года по долине Великой реки дуют сильные и ровные южные ветры. Дальше пришлось идти на легких долбленых обласках. Эту часть пути Халадин с Церлагом провели в статусе корабельного груза. Вы с рекой не знакомы, и лучшее, что вы можете сделать для отряда, это ни при каких обстоятельствах не отрывать задницы от донышка челнока и вообще не делать резких движений. 2 июня экспедиция достигла кольцеобразной излучины Андуина перед впадением в него, берущей начало в Фангурдском лесу, Светлянки. Дальше начинались зачарованные леса, Лориен по правому берегу, Темнолесье по левому. Отсюда до Долгулдура оставалось чуть больше 60 миль по прямой. Люди Фарамира остались сторожить челны, перегнав их от греха на правый, Раханский берег. А они трое, спустя день пути, увидали перед собой зубчатую темно-зеленую стену из темнолесских елей. Лес этот совершенно не походил на заполненные солнцем и жизнью дубравы и телена. Полное отсутствие подроста и кустарника делало его похожим на необозримую колоннаду циклопического храма. Под сводами царила глухая тишина, толстенный ковер из ядовито-зеленого мха, испещренный кое-где мелкими белесыми цветами, смахивающими на картофельные проростки, полностью скрадывал звуки. Безмолвие и прозрачный зеленоватый сумрак создавали полную иллюзию подводного мира, которую еще усиливали водоросли. Неопрятные сидеющие бороды лишайника, свисающего с еловых ветвей. Ни солнечного лучика, ни дуновения ветерка. Халладин физически ощущал, как давит ему на грудь многометровая толща воды. Деревья были огромны, истинный размер их становился понятен лишь по упавшим стволам. Перебраться через них было невозможно, а обходить футов по 100-150 в каждую сторону. Так что попадавшиеся кое-где участки бурелома были совершенно непроходимы, их приходилось огибать стороною. К тому же внутренность этих колод была источена в кружево исполинскими, в ладонь величиной муравьями, которые яростно атаковали всякого, кто имел неосторожность прикоснуться к стенке их жилища. Дважды натыкались они и на человеческие скелеты, довольно свежие. Над ними бесшумно роились изящные угольно-черные бабочки, и это было до того страшно, что даже навидавшийся всякого Аракуэн тихо осенял себя знаками единого. Стаи волков-оборотней и пауки размером с тележное колесо – все это оказалось детскими сказками. Лес не снисходил до прямой враждебности человеку, будучи абсолютно ему чуждым. Как чужд океанский простор – или холодное пламя заоблачных ледников Эфельдуата. Сила леса проявляла себя не в противодействии, а в неприятии и отторжении. Оттого острее всего ощущал ее именно лесовик Ранкорн. Эту-то силу и собирал век за веком, каплю по капле, в свои заговоренные камни Дол Гулдур. Три магические твердыни – Дол Гулдур в Темнолесье, Минас Маргул у Киритунгольского перевала и Ак-Джакенд посреди безжизненного высокогорного плато Шураб в северном Кханде заключали Мордор в защитный треугольник, питаемый древней силой лесов, светом горных снегов и молчанием пустынь. Воздвигшие эти колдовские резонаторы, назгулы, желая скрыть их истинное назначение, придали им вид крепостей. Надо думать, они от души забавлялись, когда очередной закатный полководец очумело бродил по растрескавшимся плитам Долгулдурского двора, тщетно пытаясь отыскать хотя бы след того гарнизона, что ратоборствовал с его воинством. Последний раз этой уловкой воспользовались 2 месяца назад. Зеркальный гарнизон почти 2 недели отвлекал на себя эльфа Флориена и Эсгородское ополчение, позволив настоящей северной армии практически без потерь вернуться к Маранону. Только вот в подземелья замка соваться не рекомендовалось никому. О чем, впрочем, честно упреждали выбитые на стенах надписи на всеобщем языке. Консилиум на тропинке затягивался. Халадин снял с плеч поняшку. В первый миг, как обычно, возникло блаженное ощущение, будто невесомо летишь по воздуху. Потом оно ушло, осталась лишь накопившаяся за маршрут усталость. И приблизился к следопытам. Оба сержанта выглядели явно встревоженными. Шли они все эти дни по глухим лесным тропкам, избегая торной дороги, соединяющей Дол Гулдур с Мараноном. Однако присутствие людей даже в этих зачарованных чащах ощущалось разведчиками постоянно. И вот, нате вам, пожалуйста, совсем свежие следы. Следы форменных сапог мордорского пехотинца. Ошарья рана меж тем ни о каких мордорских частях в районе крепостей не поминал ни единым словом. Может, какие дезертиры из северной армии еще с той поры? Да навряд ли, почесал в затылке Церлек. Любой дезертир из здешних мест слинял бы куда угодно, хоть в самое пекло. А эти явно базируются здесь поблизости. Шли-то без груза, судя по глубине отпечатков. «Странный след», — поддержал его Ранкорн. У людей из вашей северной армии сапоги должны быть здорово стоптанные. А эти будто только что с вещевого склада. Вон, гляди, как краешек раны-то пропечатался. А из чего, собственно, следует, что это мордорцы? Ну, переглянулись с некоторой даже обидой следопыты. Высота каблука, форма носка. Я не о том. Вот мы с Церлегом обуты в ичиги. И что с того? Наступило короткое молчание. Черт, тоже верно. Но смысл? Смысла в том действительно не было никакого. И решение, внезапно принятое Халадином, было абсолютно иррациональным. Прыжок во мрак. Собственно говоря, это было даже не его решение, просто какая-то сторонняя сила негромко приказала. Вперед, парень. И уж тут либо надо повиноваться, не раздумывая, либо вообще не играть в эти игры. Значит так, до Дол-Гул-Дура, как я понимаю, осталось всего ничего, дюжина миль. Сейчас подходим к дороге, дальше вы остаетесь, и я иду в крепость. Один. Если через 3 дня не вернусь, значит все. Выворачиваете оглобли, меня нет в живых. Крепости не приближаться ни при каких обстоятельствах. Ни при каких, ясно? Да вы что, сударь, спятили? Скинулся Аракуэн. Сержант Церлек! Он и не подозревал за собою способность к таким обертонам. Вам ясен приказ? Так точно! Тот замялся, но лишь на секунду. Так точно, господин военлекарь 2-го ранга. Вот и славно. А мне надо выспаться и хорошенько продумать, что говорить этим самым ребятам в ненадеванных сапогах, если крепость в их руках. Кто я таков, где провел эти месяцы, как добирался сюда и все такое. Откуда, кстати, у меня на ногах ичиги? Тут мелочей не бывает.